Глава 5. Узнав, что Соломона помазали на царство и что он взошел на престол своего отца, Хирам, царь Тира, отправил к нему посольство, ведь Хирам всегда был в дружбе с Давидом. Царь Соломон велел передать Хираму: «Ты знаешь, что мой отец Давид не мог построить храм для имени Господа своего Бога. Ему пришлось воевать с обступившими его врагами, пока Господь всех их не поверг к его ногам. А теперь, по воле Господа, моего Бога, вокруг полный покой, нет ни врагов, ни напастей. Я намерен построить храм для имени Господа, Бога моего. Так ведь и предсказал Господь моему отцу Давиду: твой сын, которого я возведу на престол твой после тебя, построит храм для имени моего. Поэтому повели, чтобы нарубили для меня кедров на Ливане. Мои люди придут к твоим людям, и я заплачу тебе за труд твоих работников столько, сколько ты скажешь. Ты и сам знаешь, что нет у нас таких умелых лесорубов, как сидонине». Услышав слова Соломона, Хирам обрадовался и сказал: «Благословен Господь, который даровал Давиду такого мудрого сына и поставил его править этим многолюдным народом». И Хирам велел ответить Соломону: «Я выслушал твою просьбу и дам тебе все, что ты пожелаешь, и кедр, и кипарис. Мои люди будут спускать деревья с ливанских гор к морю. Оттуда я буду сплавлять плоты по морю к месту, которое ты мне назначишь, и разбирать их, а ты принимай. Но ты тоже выполни мое желание, обеспечь мой двор продовольствием». И Хирам стал поставлять Соломону кедр и кипарис, сколько тому было нужно, а Соломон поставлял Хираму продовольствие для его двора: под 20 000 коров пшеницы и по 20 коров лучшего оливкового масла ежегодно. Господь, как и обещал, даровал Соломону мудрость, а между Хирамом и Соломоном был мир, скрепленный договором. Царь Соломон заставил весь Израиль нести трудовую повинность, собрал для работ 30 000 человек и отправлял их посменно на Ливанские горы по 10 000 человек каждый месяц. Один месяц проводили они на Ливанских горах и 2 месяца у себя дома. Надзирателем за трудовой повинностью был Адонирам. Кроме того, у Соломона было 70 000 носильщиков и 80 000 каменотесов в горных каменоломнях. И еще у Соломона было 3 300 распорядителей работ, которые руководили рабочими. По приказу царя в каменоломнях вырубали огромные дорогостоящие плиты, чтобы фундамент храма был из стесанного камня. Их обтесывали соломоновы строители вместе со строителями Хирама и людьми из Библа. Так были заготовлены древесина и камень для постройки храма.